Выше уже говорилось о том, что в задачу этой серии бесед, заключительную передачу, из которой мы проводим сегодня, входило не только показать духовное содержание каждой из рассматриваемых нами философий, но и представить каждую из философий древности как нечто абсолютно исключительное и в своем роде неповторимое. И в этом отношении древнекитайское учение, основанное или развитое, оформленное Конфуцием, жившим, вероятно, в VI веке до новой эры, то есть примерно одновременно с Буддой, Шакьямуни, Сократом и Пифагором, представляет собой наиблагодарнейший материал. И действительно, одной своей чертой конфуцианство резко отличается от всех философских учений древности, равно западных и восточных. Оно отличается от всех их своим отношением к государству. В самом деле, для Будды государство не существовало вообще. Для Сократа добродетель стояла всегда выше всего социального. Его ученик Платон создал свой идеал государства, взятый из того родового прошлого, когда и государства-то никакого не было, и перенес этот идеал в несвершившееся будущее. Что же касается пифагорейцев и стоиков, то хотя у них с государством, точнее, с государствами, никаких особых отношений не было, зато у государств с ними отношения были. И вполне определенно их избивали, изгоняли, а то и просто убивали. Про учение же Конфуция можно буквально сказать, что оно при всей его одухотворенности возникло, возросло и распространилось на почве китайской государственности, что оно уже при своем возникновении было в сильнейшей степени идеологией. В основе нравственного учения Конфуция лежит идея полного единства космоса, государства, семьи и отдельной личности. Да, собственно, и отдельной личности как таковой здесь нет, ибо из этого единства вытекает, что человек есть существо корпоративное. Человек должен стремиться к освобождению от страстей и равновесию духа не для самосовершенствования, не для конечного спасения или освобождения, а ради того, чтобы своим влиянием воздействовать на семью, общину, государство, вселенную, и, наконец, делая их более устойчивыми и спокойными. А в итоге счастливыми. Таким образом, цель всякого человека – равновесие, порядок и счастье целого. Высший идеал – чисто центростремительный. Отдельная личность – атом мироздания, мыслимого как некий сверхколлектив, как бы стягивается нравственно к его ядрам. Семье, корпорации и так далее, а те – государству. А государство-то по существу одно – китайское. Его-то на самом деле и не было как одного. Во времена Конфуция оно раздиралось между усобицами. Но, вероятно, идея единства вырастала из самой почвы этой древнейшей земледельческой культуры. В каком ярчайшем контрасте это выглядит с учением Будды, идеалом которого была полная социальная, я сказал бы даже географическая центробежность, прочь из государств, из городов и селений, прочь из семей, из кланов, из дружин. Пусть все это разлетится во все стороны, ибо есть только одно – отдельный атом Вселенной, отдельный человек, идущий к духовному освобождению и бессмертию. Таков был лозунг буддизма. Конфуция же можно считать одним из первых гуманистов в истории мировой философии. Он полагал, что все люди на самом деле равны, как равные части единого целого. Пятью важнейшими нравственными принципами конфуцианства было благорасположенность человека ко всем, как к братьям, нравственная высота, благородство в образе мысли, соблюдение приличий и правил этикета в поведении, речи и всех действиях, практическая умелость, искушенность в делах, благая вера в богов и провидение. Очень интересно, что принцип соблюдения правил приличий и так далее включал в себя и выполнение религиозных обрядов, так же, как и соблюдение религиозных запретов. Для Конфуция религия обладала ценностью прежде всего как способ традиционного устройства и упорядочения земной жизни, а не как способ сопричастия индивида жизни духовной. Смысл обрядов по Конфуцию не может быть установлен в качестве философской истины, и в этом отношении Конфуций, наверное, не был религиозным философом, ибо высшей ценностью для него оставалась гармония земного существования индивида. В основе практической этики Конфуция лежит идея связи подчинения. Подданный подчиняется императору, сын отцу, жена мужу, младший брат старшему, друг другу. Но это не просто подчинение. Это для Конфуция единственно возможная, естественная форма сосуществования людей и одновременно тот базис, на котором только и может быть основано индивидуальное самосовершенствование, с одной стороны, и нормальное функционирование государственной системы в целом, с другой. И в этом смысле культ предков и почитание умерших, по мнению Конфуция, вещь хорошая, но не потому, что она соответствует некому сверхъестественному порядку или угодно силам мистическим, а потому, что она дисциплинирует человека и укрепляет государственную иерархию. В основе всего сущего лежит некая норма, и она-то и есть благо, добро. Любой выход из этой нормы, в каком бы направлении он ни был, есть нарушение нормы и потому зло. Избыток ума или доблести может быть так же вреден, как избыток эмоций и страстей. Науки же и искусство, особенно по Конфуцию поэзия, нужны прежде всего потому, что они воспитывают в человеке то чувство эстетизма и гармонии, которое предохраняет его от всяких крайностей и помогает ему существовать в пределах иерархической системы, правила функционирования которой предустановлены раз и навсегда. Небо с его богами ничего не может и не хочет в этом изменить. Оно может лишь охранить человека, который выполняет правила жизни. И оно может отказаться охранять того, кто этих правил не выполняет.